Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившийся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава вторая. Часть третья. Сенека обращался к любимцу своему Лукулу с такими пожеланиями: «Желаю тебе быть постоянно веселым, да будет всегда радость в доме твоем, и не удалится она из него, если только будет она пребывать внутри тебя самого. Всякая внешняя радость не наполнит сердце. Она часто наводит скуку или причиняет нечто скорбное, ибо она непостоянна. Не думай, что всякий смеющийся весел. Только тот истинно весел и доволен, у кого весело на сердце, у кого сердце мужественно, неустрашимо и возвышается над всем земным. Действительно так. Пусть стремится сердце каждого из нас, стремится выше всего земного, к Богу, высочайшему вечному добру, живя согласно велениям и воле Божией до такой степени, чтобы ничто случившееся с нами не возгордило бы нас, равно и не повергло бы в печаль и не сокрушало бы нас, и тогда истинным для нас весельем будет собственное внутреннее сознание, что мы стоим выше у тех мира сего, попираем их ногами. И если с помощью Божией достигнем мы такой степени духовного восхождения нашего к Богу, то милость Божия ниспосылать будет нам в горькие минуты искушения нашего свою непреодолимую силу для попрания их и породит в сердце нашем истинную и неизменную радость и веселье, пред которыми мирские утехи и греховные сладости обнаружатся пред нами во всей своей ничтожности, бессилии и мерзости, как недостойные внимания человека разумного и христианина истинного. Все мирские утехи и увеселения забавляют только внешним образом не душу человека, а его животный организм. И не будучи управляемы душою, низводят человека до подобия неразумного животного. Иначе смотрит благоразумный человек на нечестивые забавы и увеселения. Об этом свидетельствует тот же Сенека, говоря: «Радость, порожденная духом человека от себя, то есть бессмертной души, есть верна и крепка, и растет, постоянно увеличивается, и даже до кончины, до зрелого возраста пребывает». Заметь и пойми правильно слова: «и даже до кончины пребывает». Кончина здесь означает конец, окончание, совершение, достижение полноты совершенства какого-либо существа, как и апостол Павел выразился: «Донде же достигнем в меру возраста исполнения Христова. Что и самому разуму понятно, ибо одна добродетель доставляет радость постоянную, вечную, безбедную. Если же случится нечто печальное добродетельному, то оно находит на него не иначе, как туча или облака, носящиеся ниже солнца. Но сияние солнечного и света дневного, не помрачающее вполне. Это верный образ сердца чистого, сокрушенного и смиренно преданного воле Божией. Ибо как высшая твердь небесная, находящаяся выше луны, имеет постоянное светлое пространство, никогда облаками не помрачаемое, ни землетрясением не колеблемое, никакой буре, никакому возмущению не подлежит. Подобно сему и ум человеческий, радушно предавший себя руководительству воли Божией, пребывает всегда в тишине, кротким, светлым, общительным с другими, миролюбивым. Ничто, приключившееся с ним, не печалит его. Муж праведный не будет постоянно находиться ни в радости, ни в печали. Будет он иметь и дни радости, и дни печали, сменяющиеся по распоряжению промысла, и не всегда будет пользоваться днями прохлады. Приятно и таинственно есть это совокупление веселья со скорбью и даже со страданием сильным, ибо оно есть ничто другое, как только внутреннейший покой и мир и согласие ума с промыслом и нравственного величества с кротостью. Всего этого не имеют несмысленные и злобные люди. Внутри их воюют и сопротивляются друг другу разные страсти, ими же самими порождаемые, которые возбуждают и умножают в их уме и сердце целые легионы и полки печальных и неприятных помыслов. Напротив, добрый человек, преданный во всем воле Божией, находясь и в несчастье, никогда не жалуется и не воздыхает. Встречающиеся невзгоды презирает, и все недоброе, приведшее в круг его власти или обязательной деятельности, исправляет и покрывает добрым советом и обращает таким образом в доброе. В конце концов, он никогда не жалуется пред Богом на других, причиняющих ему оскорбления. В этом состоит спокойствие и нравственная высота ума, достигаемые безмолвным пребыванием в добродетельной жизни. В этом заключается величайшее и непоколебимое веселье праведных душ, которых не может поразить и опечалить никакие внешние злоключения, ибо то, что изрекла премудрость в Святом Писании, достигается в действительности кротким и смиренным исполнением нами воли Божией. Слушающие меня вселится на упование, то есть будет жить безопасно, спокойно, не страшась никакого несчастья. Притчи 1.33. Это подтверждает и блаженный Амвросий, говоря: «Мудрый не сокрушается телесными болезнями, не скорбит о них и не печалится, находясь в бедах, но и в скорбях пребывает благодушным и терпеливым, ибо не в наслаждениях и утехах телесных состоит блаженство и счастье, оно достигается только чистою от всякого порока совестью. Конец цитаты. Часть четвертая. Нельзя сказать решительно, чтобы праведники не претерпевали бедствий. Они чувствуют их боль, ибо никакая сила и добродетель не могут угасить чувственного страдания. Но они не страшатся его, не падают от него духом, который возносит их выше всякой боли и делает непреодолимыми. Об этом заметил еще римский философ Сенека, выражаясь о добродетельном человеке так: «Доброму мужу не может приключиться ничего злого». Как бы поясняя, что для добродетельного человека противные для него приключения не причиняют ему зла. Говорит, как множество рек, текущих в океан, не изменяют вкуса морской воды, так и многоразличные наветы и напасти, делаемые против мужа доблестного, непоколебимого, и приключающиеся ему, не извращают его ума и сердца. Он всегда пребывает неизменным в своих понятиях и действиях, и все противное себе, считая как неспосланным или допущенным свыше, обращает в конце концов в истинное для себя добро. Всякое внешнее приключение с ним делает его сильнее сего приключения. Не говорю, чтобы оно не было для него неощутимым, но он побеждает эту ощутительность и всегда остается в душе своей умиротворенным и довольным. Словом, он становится выше всякого приключения. Всякое противное себе приключение считает он практически для себя поводом к вразумлению и нравственному усовершению себя. Конец цитаты. Таковыми мужами действительно были многострадальный Иов, царь-пророк Давид, апостол Павел и многие другие. Из них Давид говорил: «Если даже пойду долиною смертной тени, то есть переселюсь в загробную жизнь, не убоюсь зла, ибо Ты со мною, Господи». Псалом 22, 4. Павел же ободрял верующих во Христа словами: «Если Бог за нас, то есть содействует нам, то кто против нас?» Римлянам 8:31. Святый Павлин, милостивый епископ Ноланский, 5 век, говорил: «Если Бог есть нам помощник в борьбе со врагом, то и паутинные сети охранят нас лучше, чем каменные стены. Напротив, если Бог оставил меня, и нет Его со мною, тогда тончайшая паутинная ткань сделает сильнейшей для меня препоной к достижению моей цели, чем самые крепкие стены». И в доказательство справедливости своих слов приводит такой факт. Один ноланский священник по имени Феликс укорял язычников за их мерзкое идолопоклонство. Язычники за это преследовали его злобно и хотели убить его. Он, убегая от преследования, скрылся от глаз их в тесном промежутке между двух каменных построек или стен. В одной из последних находилась расселина, через которую гонимый священник пролез, и таким образом они потеряли его из виду. Хотя и прилежно осматривали преследователи ту расселину, затканную паутиной, которую паук немедленно исправил, Из того заключили они, что через расселину никто не пролазил, иначе паутина была бы разорвана, а потому и прекратили преследование. Истинно сказано: праведные взывают, призывают молитвенно Бога на помощь, и Господь слышит и от всех их бедствий избавляет их. Псалом 33, 18. Это же самое исповедует святый царь Давид пред всем миром, говоря: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Псалом 33, 5. Того ради и мы вместе с апостолом Павлом, которого спас Бог во сии от смертных скорбей, возблагодарим Бога, говоря: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1, 3, 4. Никакое скорбное приключение не одолеет праведника, ибо, подобно как никто не может коснуться зрачка Христова, кроме того, кому бы то позволил сам Христос, точно таким образом без воли Божией не исторгнется у праведника и волос с головы его. Лука 21, 18. Зная же, что всякое с ним приключение встречается по воле Божией, праведник встречает оное молитвенными словами: «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли», в том убеждении, что все происшедшее относительно его послужит ему во благо. На сем основании пророк Исаия, перечисляя многоразличные бедствия, угрожающие Иерусалиму и всему народу иудейскому, за крайнее противонравственное его падение, за умножившиеся общественные преступления и грехи против заповедей Божиих, изрекает при этом для всех имеющих добрую совесть защиту и Божие к ним благоволение в таких словах: «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды от дел своих добрых». Исаия 3, 10. О святые и преславные пророчи! У этого доброго человека умерла жена, но ты говоришь: скажите ему, что это во благо ему. А у этого сгорел дом, также скажите: благо ему. Тот перенес величайшую личную обиду, бесчестие, благо ему. А сей похоронил всех своих детей, скажите: благо ему. Такой-то добряк потерял огромнейшее имение, вдвойне скажите: благо ему. Ибо, как мне кажется, он сам бы погиб, если бы не был прежде лишен своего золота и драгоценностей. Когда Яков на пути к Лавану, будущему его тестью, застигнут был ночью и лег спать, земля служила ему вместо кровати, а камень, там же взятый, положил он себе под голову. Как видите, и постели, и ночлег были у него не блестящие, но он заснул и видел чудный сон, видел лестницу, основание которой было на земле, а вершина ее касалась неба, опираясь на него. По этой лестнице восходили вверх и нисходили вниз ангелы Божии, и сам Господь вверху ее восклонялся на нее. Бытие 28:11-13. Да послужит нам это видение подобием и объяснением встречающихся нам в жизни сей, по-видимому, неблагоприятных приключений. Многие из нас видят в них положенный себе камень под голову, но да будет им известно, что вокруг себя имеют они невидимо для плотских очей бодрствующих ангелов и самого Бога, каждое мгновение видящего их беды. Вот почему никакое горькое приключение не побеждает людей с чистой совестью и сердцем чистым, и духом смиренным. Надеющийся бо на Господа будет безопасен, без страха. Притчи 28:25. Альфонс V, неаполитанский арагонский царь, названный великодушным, 1416-1458 год. Будучи уже стариком, каждый день читал Ливия и Цезаря, перевел на испанский язык послание Сенеки. И да не подумает кто, что он занимался исключительно чтением светских писателей. Нет, он прочел 14 раз все книги Ветхого и Нового Завета и все толкования на них. И при этом читал их не как-нибудь наскоро, но с величайшим вниманием и размышлением. Этот царь, столь великий в добродетели и благоразумии, оставил между многими другими изречениями следующее, бывшее последним из его речей. Когда спросили его однажды, кого бы он по глубокому своему разуму назвал счастливейшим и блаженным, «Того, — отвечал он, — считаю я весьма счастливым и совершенно блаженным, кто всего себя с величайшим благоговением и чистым совершенным сердцем предал, поручил в руководительство Богу. И вследствие сего все, что с ним не случается в его жизни, считает он за Божие распоряжение». И принимает оное, хваля и благодаря Бога. Конец цитаты. Это такое изречение, которого лучше, истиннее и справедливее самый ангел небесный не возвестил бы. Часть пятая. Ираклий, один из высших александрийских сановников, 5 век по Рождеству Христову, оставил нам свой разговор со святым пустоножителем Дорофеем, который 60 лет богоугодно прожил в каменной расселине. «Однажды навестил я Дорофея в пустыне», — говорит Ираклий. «Он же, между прочим, предложил мне сходить к источнику, там же в пустыне находящемуся, чтобы почерпнуть воды. Я отправился, и, увидевши в колодезе плавающего огромнейшего ужа, я скоро со страхом возвратился к старцу с порожним кувшином. Старец усмехнулся, долго смотрел на меня и, кивая головой, сказал: «Если бы Бог дозволил дьяволу набросать во все источники змей, то ты не почерпнул бы воды ни из одного источника». Затем он, выйдя из пещеры, пошел поспешно к тому же источнику, наполнил кувшин водою, перекрестил воду крестным знаменем и начал пить, говоря ко мне, то есть к Ираклию: «Где крест, оттуда бежит зловредный сатана бессильным. Надеющийся на Господа будет безопасен, будет как лев без страха». Притчи 28-25. Никакое злоключение не преодолеет праведника, хотя оно может быть горьким для его чувства. Мы заметили выше, что злоключение, постигшее праведника, хотя огорчает его, но не побеждает, то есть внутренний его человек, его «я», остается постоянно спокойным и еще более укрепляется. Требуется сказанное здесь на словах показать на самом деле. Для этого святый Иоанн Златоуст представил нам два очевидных доказательства. Первое. Когда наше тело обуревается различными болезнями, то часто бывает, что одна боль заглушает другую, то есть делает последнюю нечувствительной. Так, например, человек, имеющий поврежденный перст, вместе с ним страдает головной болью и болью в животе, а боли пальца он молчит, не чувствует ее при сильнейших болях. Но горько жалуется медику или друзьям на сильную боль головы и в желудке. «Так поступай, — говорит святой Златоуст, — и ты, страдающий от лишения богатства, денег и имущества, от оскорбления другими чести твоей, доброго имени или гражданского сана и достоинства. Ты пробуди в себе тяжкую болезнь о грехах своих, из глубины души воздыхая о том, сколько за твои грехи пострадал Христос, твой Искупитель. Живо представь себе в уме, как бьют его, привязанного к судилищному столбу, как обессилевшего от душевных и телесных страданий влекут его по улицам Иерусалимским на Голгофу, как пригвождают его ко кресту, какие он терпит даже на кресте насмешки, поруганию, коризну и самую мучительную смерть. А вместе с этим пойми и уразумей свою будущую казнь, соразмерную твоим грехам, то есть нарушением заповедей Божиих. Это тяжкая твоя печаль о грехах, если ты только глубоко воссочувствуешь ее, смягчит и заглушит всякое внешнее твое страдание. В этом смысле и Христос Спаситель сказал своим последователям: «Не бойтесь убивающих тело во всех внешних телесных страданиях и самой смерти убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Матфей 10:28. Второе доказательство святой Иоанн Златоуст заимствует из врачебной науки. Он говорит: каждый пластырь прикладывается не к здоровой части тела, не требующей врачевания, но прикладывается поврежденной части. Глазная мазь или примочка полезна для исцеления зениц, то есть глазных зрачков, но не для плеч. Жидкие лекарства исправляют расстройства в желудке. Мазь врачебная прикладывается к ране, а не к смежной с ней части тела. Таким же образом и наши огорчения, печаль, причиняемые нам или потерей золота, или оскорблением нашей чести, или долговременной болезнью, или другим каким-либо злоключением, не могут быть удалены от нас ни убийственной для здоровья нашего скорбью, ни слезами, ни бесполезными воплями. В них не найдешь ни малейшей себе отрады, богатств, чести, здоровья через них не возвратишь, а еще умножишь. Это потому, что скорбь и печаль не служат для таких потерь или страданий действительным врачевством. Они, скорбь и печаль, действительны для уврачевания только греха вообще.